и мимикрию. Она не знала, как правильно произносится это слово, но по картинкам поняла, что это значит. На одной был изображен тигр, полосатая шкура которого сливалась с джунглями, на другой — птица тусклого желто-коричневого цвета, почти незаметная, в гнезде среди зарослей травы. «Если ты хорошенько испачкаешь свою шкурку, — предложила она, — то станешь почти незаметным». «Нет, — сказал Бой, — прости, Флора, но на это я никогда не соглашусь. Я всегда гордился своей чистотой. Малейшее пятнышко меня очень расстраивает, не выношу неопрятных мышей». «Ну, тогда тебе не очень понравится мой отец», — подумала Флора, глядя, как Бой снова принялся чистить шкурку. «Значит, тебе придется прятаться весь школьный день. Мы должны найти надежное место и побыстрее. Дай подумать. Он должен спрятаться где-нибудь под полом, как мама и папа в учительской», — думала она. «Может, туда? Нет. Там он будет слишком далеко от меня». «Должно же быть какое-то подходящее место в этой комнате». Флора стала бегать вокруг в поисках такого места, и почти тут же ей повезло. В одном из углов класса стояла раковина, в которой дети мыли кисти и баночки после уроков рисования. В полу была прорезана дырка для трубы, которая шла от раковины. Между трубой и краем дырки было вполне достаточно места, чтобы туда пролезла мышь. Флора спустилась вниз и обнаружила, что там очень удобно, и Бою ничто не побеспокоит, разве что иногда звук, текущий по трубе воды. «Бой!» — крикнула она. — Спускайся сюда. Быстрее. — Вот теперь, — сказала она, когда он спустился к ней, — тебе нужно просто оставаться здесь весь день и не шуметь. А лучше всего хорошенько выспаться. Я зайду за тобой после уроков. Но Флора удивился Бой. — Разве ты не останешься здесь со мной? — Нет. Ты же помнишь, что я школьная мышь. Мне нужно очень многому научиться. — Я что-то не очень это понимаю, — вздохнул Бой. Вдали раздался какой-то звук, и школьная дверь открылась. «Сейчас я не могу тебе этого объяснить. Нужно поторопиться, не то я опоздаю на урок». В темноте глаза Боя светились красным. «Я буду скучать по тебе», — тихо сказал он. Глава 9, в которой Робин выполняет приказ. А в это время семейство школьных мышей устраивало себе дом среди тюков соломы. Еды там было достаточно. В пропущенных комбайном колосках оставалось еще много зерен ячменя. В соломе было тепло и безопасно. Одним словом, комфорта вполне хватало, впрочем, и врагов хватало тоже. Рана драного Робина зажила очень быстро, но крики совы по ночам напоминали ему о том, как близка была гибель. Кроме сов, их убежищем интересовались лисы и старый одичавший кот. «Главное, не выходите наружу», — учила мышат Гиацинта. «Тогда вы будете в безопасности. Кошки, лисы или совы не могут пробраться между тюками». Зато это смог сделать кое-кто другой. Однажды ночью, примерно через неделю после первой встречи Флоры и Боя, в тюках соломы, как обычно, кипела жизнь. В холодном январе здесь нашли пристанище множество разных грызунов. В десятках проходов между тюками жили крысы, полевки, землеройки и большое количество мышей, включая не только домовых мышей, но и 11 школьных. Сидящая на ветке дуба сова неясыть заметила возле куча соломы странное маленькое животное, скользившее по земле так, словно у него не было ног. Зверек был красновато-коричневого цвета, с белым брюшком и не больше 8 дюймов длиной. На мгновение он замер перед щелью между двумя тюками, подняв переднюю лапу и встопорщив короткий хвост. В тот момент, когда сова сорвалась с ветки, ласка исчезла в проходе. Сова сделала круг, вернулась на свою ветку и прислушалась. Ее слух был таким острым, что она ясно разобрала шорох внутри, короткую возню и внезапно оборвавшийся отчаянный писк. Гиацинта тоже слышала это из гнезда, которое она устроила в самой глубине соломенной кучи. Она тут же поспешно собрала вокруг себя мышат и провела перекличку. Ответили все, кроме одного. Отсутствовал Люпин. В этот момент появился Робин с выпученными глазами. «Ох, Цинта!» — крикнул он. «Он меня чуть не схватил!» «Кто тебя чуть не схватил?» — спросил Гиацинта. «Это был просто кошмар. Он проходил мимо и выглядел ужасный, пах ужасный, шипел». Я столкнулся со старой крысой и спросил, кто это. Она ответила: «Ласка». У нее стучали зубы, шерсть стояла дыбом, и она тряслась от страха, хотя была раз в 5 больше этого существа. А потом он, похоже, убил мышь. Я слышал ее крик. «Люпин», — сказала Гиацинта. «Но мама!» — запищали мышата. Ты же говорила, что здесь внутри мы в безопасности. Ты сказала, что сюда никто не проберется. Прежде чем Гиацинта успела ответить, они услышали ужасное шипение, о котором говорил Робин, и семейство школьных мышей бросилось в рассыпную. Для жаждущей крови ласки это была незабываемая ночь. Она скользила по соломенному лабиринту, убивая ради убийства. Дети Гиацинты были для нее легкой добычей. К концу ночи она прикончила троих из них.